Глава 26. Богдана. Быстрым шагом достигаю парковки и не нахожу машину Алекса. Уехал без меня? Не дождался? Или вообще наплевал? Открываю клатч, пытаюсь нащупать телефон, но вдруг вспоминаю, что оставила его у Игоря. А новый мы с Алексом сегодня так и не купили. Забыли в суматохе. Беру такси и еду в квартиру Врагова. Мне везет, мы попадаем во всевозможные пробки. Ползем, как улитка. Водитель будто специально выбрал самый загруженный маршрут. К элитной высотке добираюсь уставшая и маринованная. Охотно покидаю душное такси и вздыхаю тяжело. Так поздно уже. Надеюсь, Алекс давно ждет меня в квартире, ведь без него я даже к близнецам зайти не смогу. Идиотизм какой-то. Раздражает вся эта ситуация. Вскоре я и вовсе превращаюсь в фурию, когда сталкиваюсь с Кейт. Алекс, ранее. Стараюсь не попасть в зону видеонаблюдения, чтобы Авдеев вышел лично, иначе в его дом я не смогу ворваться. Зажимаю кнопку звонка. Минуты ожидания кажутся вечностью. «Вернулась? Так и знал, что никому не нужна со своими бонусами». Звучит пренебрежительно и тонет в скрипе ворот. Ослепленный яростью мозг не сразу воспринимает информацию. В голове пульсирует «Моя Дана», и кулак сам летит в морду Авдеева. Раздается характерный хруст, а следом — серия отборных ругательств. Отталкиваю корчащегося от боли Игоря и влетаю в дом. «Дана!» — ору в пустоту, и мой голос отражает от стен. Осматриваю гостиную, мчусь наверх, открываю комнаты Даны и детей — никого. «Врагов, ты обалдел?» — доносится с первого этажа. Возвращаюсь, молча подлетаю к Авдееву и хватаю его за грудки. «Где Дана?» — ощутимо встряхиваю этот шкаф. Сопротивляться он не решается. Каменеет, выжидающе уставившись на меня. «Ты мою законную жену увез, а теперь еще и в дом залез? Я на тебя в полицию заявлю». Пытается угрожать, но в глазах четко виден страх. «Да я и сам себя боюсь. Неадекват я сейчас». «Плевать я хотел», — осекаюсь. «Что? Жену увез, говорит?» Боковым зрением замечаю телефон на тумбочке возле дивана. Тонкий, с изящной подвеской. Явно женский. Мозг остывает и начинает работать. «Что с телефоном, птичка?» «У меня его нет. У Игоря вчера забыла». «Ясно. Черт с ним. Новый купим». «Твою же мать!» Перевожу взгляд на помятую рожу Игоря и все равно не жалею. По делам ему. «В покое мою женщину оставь. Ясно?» Рычу на него. «Ты свихнулся!» Выплевывает зло. «А официально она моя жена!» Проговаривает каждое слово. «И мы сами будем решать, что делать с нашими отношениями». «Я знаю, какие у тебя отношения, и явно не с Даной». Цежу грозно. «Держись от нее подальше, если не хочешь, чтобы твоя тайна стала достоянием общественности». Многозначительно смотрю на Авдеева и с удовлетворением слежу, как мрачнеет его лицо. «Рад, что ты меня понял», — ехидно добавляю. Отбрасываю от себя Игоря, заставляю его пошатнуться, хватаю телефон Даны и в пару шагов пересекаю гостиную. «Ты пожалеешь», — хрипит мне вслед. Остро хочется вернуться и добить урода, но беру себя в руки. Позже вендетту будем творить. И не так. Сейчас мне домой нужно. Я совершил грубую ошибку, приехав к Авдееву и потеряв здесь время. Остается один вариант. Перехватить Дану в квартире. Она в любом случае за близнецами вернется. Там я и узнаю, что случилось. Стоит мне переступить порог дома Игоря и спуститься с крыльца, как срабатывает сигнализация. Ротвейлеры заходятся бешеным лаем, а решетки вольеров медленно поднимаются. «Авдеев, мля, подлое трусливое создание, действует из-под тишка». Я ускоряю шаг. Бросаю быстрый взгляд на вольеры. Не продумал Игорь охрану, слишком далеко собаки от выхода. Так что я успеваю достичь ворот, не рискуя быть растерзанным кусачими секьюрити. Захлопываю створку как раз перед мордой самого быстрого ротвейлера и своры Авдеева. Слышу грохот ударяющейся о железо морды и жалобный скулёж. Лай остальных собак становится злее и ближе. Но через секунду я уже скрываюсь в машине и трогаюсь с места. В столь поздний час трасса не загружена, так что минут через 20 я паркуюсь у дома. Поднимаюсь на нужный этаж, но первым делом заворачиваю к Ирине Павловне, стучусь нервно. «Ты чего тарабанишь, Санёк?» — шепчет няня, выходя на площадку. «Спят твои сыночки, еле уложила, будить жалко». «Сыночки!» — отзывается в груди. «Щемит!» «Ирина Павловна, можно?» — киваю на прикрытую дверь. «Не доверяешь!» Прищуривается, но отходит от проема, впуская меня. «Дана не заходила?» Тихо спрашиваю, чтобы не разбудить близнецов, хотя внутри все вспыхивает, готовясь взорваться. «Нет», — пожимает плечами, пока я мучительно подыхаю. «Не было никого. Да и без тебя разбойников никому не отдала бы. Сам же велел». «Да, все правильно», — говорю отстраненно. Заглядываю в комнату, где спят дети. Саша развалился звездой на полкровати, а Илья свернулся комочком с краю и укутался в одеяло. Такие одинаковые внешне, но при этом абсолютные противоположности внутри. Как Дана и Мика, приходит на ум ассоциация. Мгновенно напрягаюсь. А что если... Нет, бред! Не могла птичка так быстро сестру найти. Даже Никита еще на Доминику не вышел. Поддаюсь уговорам Ирины Павловны и все-таки оставляю спящих близнецов у нее до утра. Тем более я так и не знаю, где Дана и что с ней. Напугаются мальчишки, что их мамы нет дома. Незачем их волновать. Перемещаюсь в свою квартиру, где сейчас холодно и одиноко. Но я не успокоюсь, пока Дану не верну. Падаю на диван в гостиной и сразу же набираю Никиту. «Ник, помощь нужна, срочно!» Выкрикиваю в трубку. «Что? Куда? Кто?» Сонным голосом отвечает друг. «Что случилось, Алекс?» «Человека найти надо, Богдана пропала». «Так...» — окончательно просыпается Ник. «Где? Когда?» «Несколько часов назад. Начинаю я, но друг не позволяет договорить». «Алекс, издеваешься?» — осекает меня. «Может, она отлучилась куда-то? Или от тебя намеренно сбежала? Вы с ней ругались перед этим?» «Нет», — выпаливаю, но тут же добавляю. «Не совсем». «Да, случился один инцидент между нами, но...» «Да кто знает, поругались мы или нет. По факту мы вообще еще не мирились». Дана держит на меня обиду 5-летней давности и прощать не собирается. Вот и как Нику объяснить эту чертовщину, что между нами происходит? «Понятно», — бросает он. «Короче, через 3 дня, если Богдана не вернется, подашь заявление в полицию». «Какие 3 дня?» — взрываюсь я. «Она мне сейчас нужна». «И всегда, чтобы рядом была, а не заставляла переживать за нее». «Таков порядок», — произносит Ник ровным тоном и отключается. «Был бы рядом, точно бы врезал ему и не посмотрел бы, что друг». Внезапный звонок в дверь действует на меня, как холодный душ. В 2 шага оказываюсь рядом и открываю. Ожидаю увидеть на пороге Дану, как в тот вечер, когда она вернулась из полиции. Ко мне, за детьми, и осталась на ночь. Зря утром отпустил. Но надежда разбивается об кукольное личико Кейт. «Привет, можно?» — взмахивает ресничками подруга. «Нельзя, черт возьми, потому что птичка с меня 3 шкуры спустит. И так не простила. Ей только повод дай». Однако отступаю от двери и жестом приглашаю Кейт войти. Но дальше коридор опускать не спешу. «Я думал, ты с родителями уехала». Складываю руки в карманы. «Да, но потом я решила, что нам с тобой надо поговорить». Теребит пальцами лямку сумочки. «Кать, давай не сейчас. Подбираю слова, чтобы не обидеть. У меня есть кое-какие проблемы. Мне не до бесед, так что...» «Я беременна», — сообщает Катя с улыбкой. «Поздравляю», — слегка опешив, выдавливаю из себя. «От Картера он мне предложение сделал», — заливается краской. «Только пока никто не знает об этом». «Я рад за вас, правда. Катенька, ты будешь классной женой и матерью», — подмигиваю ей. «С тебя приглашение на свадьбу». «Ага», — нервно сглатывает. «Но поговорить я хотела не об этом». Медлит, дышит тяжело, то и дело облизывает пересохшие губы. «Кать, может, в другой раз? Хочу скорее от нее избавиться. Нет у меня времени на разговоры сейчас. Я действительно занят». В подтверждение своих слов подхожу к двери, нагло открываю. Недвусмысленно намекаю, что Кейт пора. 5 лет назад я влезла в твой телефон и удалила сообщение из мессенджера. Выпаливает на одном дыхании и зажмуривается. «От Даны. Там было о её беременности». Приоткрывает один глаз. Доли секунды анализирую услышанное. «Что?» Звук моего голоса перекрывает грохот захлопнувшейся двери. «Какого чёрта, Кать?» Она испуганно пятится назад, выставляя перед собой руки. «Прости, Алекс, прости!» Хнычет жалобно. «Но я ничего не чувствую. Как отрубила. Почему я потом не мог Дане дозвониться?» И она молчала. Рычу на Кейт. «Говори всё, раз уж начала». Хватаю её за плечи. «Вместо контакта Даны я вбила свой и не отвечала», — всхлипывает. «Твой логин и пароль скопировала, со своего телефона параллельно в мессенджер вошла», — тараторит, съедая слова. «Сообщение от тебя, Дане, я отправляла, с мамой твоей согласовала, что писать, и удаляла сразу же, чтобы ты не заметил исходящее». Закипаю от гнева. Едва держусь, чтобы не размазать стерву по стене. Сестренка, всю жизнь рядом, знаем друг друга как облупленных. Идиот. Сейчас я иначе смотрю на Кейт. Впервые вижу в ней врага. Ощущение чертовски паскудное. Вовремя ты о беременности своей сказала, иначе придушил бы. Цежу сквозь зубы. Что же ты за тварь, а? Я ведь родной тебя всегда считал. Мне казалось, что я тебя любила, признается неожиданно. И я боролась. Когда любят, не поступают так подло. Раздражаюсь не на шутку. Что ты хочешь от меня сейчас? Отпущение грехов? Сходи к батюшке, исповедуйся. Рявкаю грубо. Но я тебя не прощу. Алекс, умоляю тебя. Слезы текут по ее щекам непрекращающимися струйками, но совершенно не трогают меня. На секунду представь, Кать, если бы я так же поступил с тобой сейчас. Подставил, отвадил бы Картера, сделал бы так, что ты осталась бы одна с ребенком на 5 лет. Но при этом еще и без денег. Перехожу на крик. Поставь себя на место Даны. Каково ей было, как думаешь? Извини, срывается на рыдание. Я раскаиваюсь, правда, поэтому и решила признаться. Прости. Касается моей руки, но я отдергиваю ее. Пошла вон. Приказываю внезапно обледеневшим тоном. Возвращайся в Англию и больше никогда не попадайся мне на глаза. Но, Алекс... Не выдержав, беру ее за локоть и вывожу на лестничную площадку. Даже в гневе обращаюсь аккуратно, потому что беременна, тварь. Хотя Кейт не пожалела мою Дану 5 лет назад. Сдохла ты для меня, Катя, и ясно? Чеканю холодно. И я тебя похоронил. Убирайся. Захлопывая дверь перед ее носом, утыкаюсь лбом и кулаками в деревянное полотно. Ну, вот и все. Минус один родной человек. Скольких еще мне предстоит потерять, пока вскроется правда? Но я готов отказаться от всех ради Даны и наших мальчиков. Черт, птичка, ну где же искать тебя? Вместо ответа из подъезда слышатся мелкие поспешные шаги, разносятся эхом по площадке, приближаются к моей двери. Открываю резко и замираю на пороге, напряженно всматриваюсь в красивые черты лица Даны. Или Мики. После того случая ни в чем не могу быть уверен. Девчонка стоит истуканом, изучает меня, не выдает ни единой эмоции, холодная какая-то, отстраненная, словно пропасть между нами. Мозг взрывается. Достали эти игры. «А, девочка, скажи или сделай хоть что-нибудь, чтобы я понял, кто именно передо мной».